Глава 7. Гнев управляющего. Кухня Уитмер-Холла гудела, как потревоженный улей. Леди Агата требовала завтрак, а я, по нелепой случайности, разбила кувшин со сливками. Белая лужа растеклась по каменному полу, смешиваясь с пылью у моих ног. — Ну и бестолковая! — миссис Харгривс взмахнула руками так резко, что ее чепец съехал на бок. — Марта, немедленно дайте ей тряпку! А ты... Она повернулась ко мне, и ее глаза сверкнули. — После уборки отправляйся к мистеру Колтону. Пусть решит, что с тобой делать. Марта сунула мне тряпку, шепнув на ходу. — Держись, девочка. Старик Колтон сегодня с утра как медведь с больной головой. Я молча принялась вытирать пол, чувствуя, как дрожат руки. Мистер Колтон, управляющий поместьем, славился своей жестокостью. В прошлом месяце он высек конюха за то, что тот уснул на дежурстве. Когда я поднялась на ноги, в кухню влетела запыхавшаяся горничная. — Леди Агата требует свежих цветов в гостиную! Немедленно! Миссис Харгривс закатила глаза. — Мария, займешься цветами после того, как... — Я сама! — перебила ее пожилая служанка мисс Уэллер, появившаяся в дверях. — А ты, девочка, иди к Колтону. Чем быстрее, тем лучше. Кабинет управляющего находился в самом мрачном углу служебного флигеля. Даже в солнечный день здесь царил полумрак. Я постучала, с трудом сглатывая ком в горле. — Войдите! — прогремел голос из-за двери. Мистер Колтон сидел за массивным дубовым столом, заваленным бумагами. Его толстые пальцы сжимали перо так крепко, что оно вот-вот могло сломаться. — А, Барлоу! — он откинулся на спинку кресла. — Опять набезобразничала! Я опустила глаза. — Я нечаянно разбила кувшин, сэр. — Нечаянно! — передразнил он меня. — А знаешь, сколько стоит этот кувшин? Я молчала. — Полкроны! — он ударил кулаком по столу. — Полкроны из твоего жалования! — У меня нет жалования, сэр, — прошептала я. — Нам платили раз в год перед Рождеством. Колтон медленно поднялся из-за стола. Он был огромным, как медведь, и сейчас его тень накрывала меня целиком. — Значит, будем вычитать из твоего пайка. Хлеб, масло, сыр. До тех пор, пока не покроешь убыток. Я сглотнула. Это означало, что мои младшие братья и сестры останутся без лишнего куска. — И раз уж ты так неловка, — продолжал он, подходя ближе, — то сегодня будешь чистить выгребные ямы без ужина. Я сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. — Да, господин. — И... Он внезапно схватил меня за подбородок, заставив поднять голову. — Если я еще раз услышу, что ты крутишься возле молодого господина... Дверь кабинета распахнулась с такой силой, что она ударилась о стену. — Колтон! Голос был тихим, но таким холодным, что даже управляющий вздрогнул и отпустил меня. В дверях стоял Уильям. — Милорд! — Колтон поспешно отступил, и я просто... — Я знаю, что ты прост. Уильям вошел в кабинет, и теперь я видела, как его скулы напряглись от гнева. — Оставь нас. — Но, милорд, дисциплина! — Сейчас же. Когда дверь за Колтоном закрылась, Уильям повернулся ко мне. Его глаза были темнее, чем я когда-либо видела. — Ты в порядке? Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. — Он часто так себя ведет. Я опустила глаза. — Мария, он сделал шаг ближе, если он еще раз... — Пожалуйста, — я прервала его, наконец подняв голову. — Не вмешивайтесь, сэр. — Почему? — Потому что после вашего ухода мне будет только хуже. Мой голос дрожал. — Вы не понимаете? Вы приходите и играете в благородного спасителя, а потом уходите, а мне остается расхлебывать последствия. Он замер, словно я его ударила. — Я не играю. — Нет, я не узнавала свой собственный голос, такой горький и резкий. — А что это тогда? Зачем вы дарите мне книги? Зачем помогаете собирать яблоки? Уильям сжал кулаки. — Потому что... — Потому что вам скучно, — закончила я за него. — Я развлечение, новый щенок, за которым интересно наблюдать. Его лицо исказилось от боли. — Ты действительно так думаешь? Я не ответила. — Хорошо. Он резко развернулся к двери. — Я уйду. Но знай, Мария, он обернулся на пороге. Иногда даже щенок может ошибаться. Когда дверь закрылась, я опустилась на ближайший стул, вдруг осознав, что дрожу всем телом. Вечером, когда я грязная и уставшая выползла из выгребной ямы, меня ждал сюрприз. На ступеньках служебного входа лежал сверток. Внутри был кусок теплого хлеба с маслом и маленькая книжечка. «Законы о правах слуг в Англии», — прочитал я на обложке. На первой странице было написано, чтобы знала, что даже у щенка есть права. У. Я прижала книгу к груди и впервые за день улыбнулась. Тем временем в кабинете герцога разгорался скандал. — Ты осмелился вмешаться в дела управляющего, — гремел хозяин. Уильям стоял посреди комнаты, бледный, но непоколебимый. Он запугивал служанку. — А тебе какое дело? — Я... — Все ясно, — раздался новый голос. В дверях стоял Марк, опираясь на косяк. Братец влюбился в дворовую девку. Тишина повисла, как нож перед падением. — Это правда? — прошептал герцог. Уильям молчал. — Ответь! — Да, — тихо сказал Уильям. — Это правда. Его отец побледнел, как полотно. — Тогда выбирай, либо ты прекратишь это безобразие, либо я уйду, — закончил за него Уильям. Марк засмеялся резко, неприятно. — О, это будет зрелищно! Сын герцога Сен-Клера в лачуге со служанкой! Но Уильям уже уходил из комнаты. — Я подумаю, — бросил он на прощание. А в кармане его сюртука лежало перо, то самое, что он подобрал после их первой встречи.